Европа. Теневой отель. 14 сентября 2150 года. Проверив надежность канала, агент Фальк отправился в свой виртуальный кабинет. Комната располагалась в глубинах его разума, представлявших собой миниатюрную ЗВС. Когда Ингвар переступал порог кабинета, импланты работали на полную мощь, пресекая любые попытки удаленного подключения. Комната была скромной. Рабочее пространство, ничего лишнего. Стены при необходимости превращались в интерактивные доски, на которых можно было чертить схемы, крепить изображения и ролики. Кабинет функционировал в ментальном и звуковом режимах. Фальк предпочитал мысленный формат во всех случаях, кроме набора официальных документов и дневниковых записей. Речевые потоки проще редактировать, чем сознательные. В сущности, оба режима были иллюзией, сконструированной подсознанием агента. Письменный стол был выращен заранее. Фальк поставил его напротив окна. Точнее, прозрачной стены, выходящей на океан. Когда ты садишься в кресло, можно увидеть часть несуществующей террасы, склон холма, поросшего жухлой травой, занесенную песком беговую дорожку. За узкой полосой пляжа начинаются бескрайние зелено-голубые просторы. Кажется, это место расположено в прибрежной зоне Атлантики. Ингвар знал, что ему не суждено выйти из кабинета и вдохнуть запах соленого ветра по-настоящему. Максимум, на что он мог рассчитывать, — очередной поток цифр. Заблуждения, впитывающиеся в нейроны. Фальк сел в кресло и заговорил. «Дело номер 45. Бунт на водородной станции. Мне удалось заручиться поддержкой Леонида Гранского, главы концерна «Акваториум». Не знаю, смогу ли я ему доверять на протяжении всего расследования, но сейчас наши интересы совпадают. Канал защищен, но этого мало. Я собираюсь принять дополнительные меры безопасности». Агент сделал небольшую паузу. «Мне удалось выяснить, что бунт добытчиков связан с верой их лидера в могущественное существо, называющее себя Неосом. Есть версия, что Неос представляет угрозу для Земли. Отработать. Далее. Мы знаем, что Неос способен подключаться к мозгу некоторых людей, побывавших в системе Юпитера, и управлять их действиями на расстоянии. Это приводит к уничтожению разума адептов. Проверить. Похоже, адепты выбираются не случайно. Неос интересуется людьми, занимающими ключевые посты в земных структурах власти. Пауза. Ближайшие цели и задачи. Первое — узнать все о природе и возможностях Неоса, выяснить, откуда прибыло это существо и как давно оно находится в Солнечной системе. Узнать, как были уничтожены следящие дроны. Второе — вычислить и нейтрализовать адептов в правительственных структурах, определить механизмы контакта, предотвратить аналогичные случаи в будущем. Третье — охарактеризовать степень угрозы Неосов для человеческой цивилизации. Конец записи. В кабинете повисла тишина. Снаружи долетал мерный ропот океана. Мысли в голове упорядочивались, оформлялся план действий. В левом нижнем углу окна вспыхнул зеленый индикатор. Прибыл багаж. Вздохнув, Ингвар покинул кабинет. Отзвуки прибоя растворились в воспоминаниях. Агент Фальк вновь оказался в номере теневого отеля. Кабели втягивались в ткань кресла, разъемы на голове и позвоночнике изолировались мягкими кожистыми накладками. «Поднять груз!» Мысленный приказ активировал устройство, перемещающее грузы внутри гостиницы. В стене напротив образовалось отверстие, черная ниша, внутри которой что-то было. Ингвар поднялся на ноги. Его слегка качнуло. Вестибулярный аппарат синхронизировался с реальным миром. Кресло схлопнулось. Его за доли секунды разобрали нанороботы. «Свет!» Ячейка в стене услужливо включила голубоватую диодную подсветку. Фальк увидел ребристый чемоданчик серого цвета. Протянув руку, агент забрал свое имущество, доставленное с яхты вакуумной почтой. Ниша в стене затянулась. Очертания прямоугольника срослись с фактурой поверхности. Стол. Из пола выдвинулся черный куб. Агент Фальк положил чемодан на столешницу, тронул замыкающую полосу, микроскопическая частичка кожи ушла на анализ. Мгновенное сличение ДНК, щелчок, крышка плавно отъезжает в сторону. Перед агентом клубится серая муть неопределенности. Переменная топология. Он погружает руки в предрассветную мглу и начинает доставать вещи. Коробочки, контейнеры, полупрозрачные сферы, детали причудливой конфигурации. Весь этот инструментарий раскладывается на столешнице. Небрежным жестом агент захлопывает крышку и швыряет чемодан к дальней стене. Незримый луч подхватывает багаж и затягивает в шкаф. Перед агентом набор предметов, не имеющих видимого смысла. Сборка. Фальк активирует имплант в правой ладони. Миниатюрные фрагменты окутываются призрачным сиянием и скользят к центру стола. Невидимые руки начинают собирать этот конструктор, подгонять детали друг к другу, со щелчками вгонять шипы в пазы, вкручивать спирали, двигать направляющие. Секунды, и перед агентом лежит биометрический пистолет. Оружие, реагирующее исключительно на своего хозяина. Ингвар слышит, как наноботы достраивают плазменные пули. Цилиндрики укладываются в магазин. Имплант притягивает оружие. Рукоять прыгает в ладонь. Пальцы ощущают привычную тяжесть. Внутри ствола теплится странная механическая жизнь. Пистолет тестирует себя, настраивает блокировку и огневые режимы. Фальк отправляет пистолет в кобуру. Коробочки и шары раскрываются, выпуская оборудование. Кабели расползаются, подобно толстым белым червям, ныряют в слоты на полу, вживляются в стены. Бусины чипов и жучков разлетаются по комнате, внедряясь в электронную начинку отеля. Управление каналом перехватывается. Ставятся заглушки, усиливается защита. Механизмы занимают положенные места, рапортуют о готовности. Сигналы несутся к превращениям агента Фалька, отчеты записываются в память. Комната подготовлена. За окном глубокая ночь. Дождь прекратил барабанить по стеклу. Тучи разошлись. Каменные ущелья Верхней Арктиды озарились рекламой, мягким сиянием фонарей и отблесками влажных тротуаров. Над крышами завис ущербный лик Ганимеда. Фальк развел руки. Комната шевельнулась и поглотила его, вгоняя Джеки в подкожные слоты. Настало время путешествий. Очень далеких и непредсказуемых путешествий.